одетый джентльменом, играл в вист с Томом Тернбулем и двумя детьми большой семьи. Голова Тернбуля была перевязана, и кроме этого не оставалось никаких других следов кровавого побоища, происшедшего в таверне «Трубки и кружки». Толстяк Митч еще не высвободился из рук хирурга. В другой клетушке, стоя перед зеркалом, прибиралась и прихорашивалась при помощи белил и румян Лу. Бледность и изнуренность молодой девушки при дневном свете были ужасные. Как только она поднимала вверх руки, в груди ее раздавалось жалобное хрипение, а потом кашель. Перед ней стоял Джин, и она напевала какую-то песенку. Снелль, очень важничавший в своем джентльменском костюме, не переставал играть в вист. И, несмотря на отчаянное плутовство партнеров, постоянно выигрывал. «Три туза», — говорил он, мешая карты, — «запишите-ка семь, Том». «Эх, как подумаешь, что вы, Тернбуль, чуть-чуть не убили моего зятя, а мы с вами все-таки живем по-приятельски, да и то сказать, что мне за дело до Митча, черт его побери совсем». «Бедный Митч», — вздохнула Лу, — «вот уже целых два дня, как он не бил меня». «Пей, Лу, и не мешай нам играть. Том, припиши-ка еще два. Знаете ли, господа, что мне рассказывала Медж? Престранную вещь, будто бы ночные лорды купили Саундерса. Знаете, того самого, которого прозвали слоном, и будто бы за тем, чтобы он подкопался под алмазный кабинет. Право, отлично, только работы очень много», — вскричал Снелль. «Будет тебе молоть разный вздор, смотри-ка лучше в карты», — сказал, насупившись, Тернбуль. «Как будто невозможно играть и разговаривать», — важно возразил Снелль. «Посмотри-ка на джентльменов в клубе. Разве они играют хоть один роббер без разговоров? Однако говорят, что Саундерс может работать за десятерых». «Да, таких, как ты, улитка», — проворчал Том. «Ну да, как я или вы. Разница, мне кажется, небольшая, только...» «Смотри же в карты, чертенок! Требуют пик». «Убью, Том! Хожу с треф. Капитан Педди наблюдает за слоном». «Но что будет толку во всем этом? Положим, украдут алмазы». «Нам-то что будет пользы?» — вступился толстяк Чарли. «Джину!» — вскрикнула Лу с кашлем, отирая кровь на губах. «Жжет! Горит в груди! Джину!» В эту минуту растворилась дверь, и в комнату вошел Доннор Ардек. «Ба!» — удивился Снелль. «Отец! Кланяйся же, Лу! Видишь, отец! Тернбуль, долой шляпу!» Все игроки подняли головы и изумленно смотрели на нищего. «Это твой отец, Нель?» — спрашивал Том, приподнимая шляпу. «Мое почтение». Чарли также кивнул головой. «Да, это мой отец», — говорил Снелль. «Мой честный отец, который не откажется распить с нами по стаканчику джина». Доннор подошел к игрокам и в изнеможении опустился на стул. С немым изумлением смотрел он на Снелля, который почтительно, но и не смешавшись, говорил с отцом, подавая ему стакан джина. «Не хочу», — грустно сказал ирландец. «Какое на тебе славное платье, Снелль!» «О да, Дэдди!» «Тятя, я весьма доволен моим портным, шьет превосходно!» Поразительным хладнокровием ответил Снелль. «Однако, Дэдди, очень нехорошо, что вы вовсе не бережете себя. Право, нехорошо», — прибавил он самым хладнокровным и фамильярным видом. «Будет, Снелль», — печально ответил Доннор. «Я за делом, но где Лу? Лу? Здесь? Куда же она подевалась? Я говорил ей, что вы идете». «А, понял, оставьте ее, Дэдди. Она, верно, пьяна. Ей это здорово помогает, знаете, для больной-то груди. Однако, куда ж она запропастилась?» Лу исчезла. «Ну, это нехорошо», — с упреком в голосе продолжал Снелль. «Не ждал я от нее. Должна сохранять почтение к родителям». «Оставь, Снелль, мне нужно переговорить с тобою о деле», — прервал Доннор. «Нет-нет, сестре нужно сделать выговор, так не годится». Глухой, с трудом сдерживаемый кашель прервал его. «Ну вот так и есть», — сказал Снейль. «Валяется где-нибудь в углу». «Но какой ужасный кашель!» — проговорил Доннер, невольно поднимаясь с места. «Да, скверный кашель!» — подтвердил Снейль. «Один только джин и помогает ей немного». Говоря это, Снейль вытащил из-за перегородки чахоточную Лу, которая сопротивлялась изо всех сил, ибо в ней еще сохранился стыд перед отцом, которого она любила. «Ну ж не дурачься, Лу! Поклонись отцу!» Несчастная закрыла лицо руками, по которым утекли крупные слезы. Сердце бедного Доннера разрывалось на части. «Она похожа на мою бедную жену», — подумал Доннер, и, пристав, он поцеловал в лоб несчастную Лу.